Глава 33. Тем же вечером мы покинули Малахитовый дол, чтобы вернуться в Хрустальный город. Я, фрейлины, вся моя рать, вооруженные до зубов охранники, а также придворные и совет магов. Но самое главное, вместе со мной полетела моя любимая Алиана. Князь Талврин и Хильдебальд настояли на том, чтобы Элла оставалась со мной, потому что были уверены, что за стенами ледяного лога она будет в большей безопасности, чем в Рассветном королевстве или родительском замке. Ариэла рвалась к жениху, но была вынуждена подчиниться решению их светлостей. Заключенных Адельмара и Хентебесира тоже переправили в темницу императорского замка. Один Блейтиан остался в Лашфоре. Я навестила его перед самым отъездом и осталась очень довольна нашим разговором. Крейн раскаивался, кажется, искренне, в совершенных ошибках и собирался в ближайшие дни отправиться в Рассветное Королевство, чтобы вступить в армию добровольцев, сражавшихся с пробуждающимися зомби. «Только не позволяем больше себя кусать», — напоследок шутливо напутствовала я будущего героя. «Не позволю». Макс смиренно склонил голову, а когда я потянулась к двери, добавил негромко. «Удачи тебе с твоим ледяным и украшением его дракона». «Боюсь, чтобы приручить Герхельда зверя, одной удачи будет мало. Берегите себя, герцог». Улыбнулась на прощание. Последний раз взглянула на Блейтиана, так похожего на человека, за которого почти вышла замуж. «Теперь, если мне когда-нибудь доведется свидеться с Лешей, я не буду вздрагивать, вглядываясь в его лицо». Не буду вспоминать при виде Воронцова об отпетом негодяе, которым раньше считала Крейна. Он останется в моей памяти просто человеком, сбившимся с пути в тот момент, когда поступил в услужение к князю Темнодолья. Человеком, который теперь, как я в свое время, пытался собрать осколки собственной жизни. У меня с собиранием получалось не очень. Надеюсь, Крейну повезет больше. Дни в ледяном логе ничем не отличались от дней в Лашфоре. Постоянное изматывающее ожидание новостей, то обнадеживающих, магам удалось заново упокоить очередную партию монстров, то пугающих, сообщения о погибших в битвах воинах и уничтоженных поселениях. Неспособная сидеть сложа руки, я напросилась в помощницы к Эрлу Хордису. Заодно и фрейлинам нашла применение. Вместе мы ухаживали за ранеными, кормили их, давали животворные снадобья, делали перевязки. Да и просто подбадривали и составляли компанию. В общем, были уцелители на подхвате и, как могли, помогали страждущим. Хрустальный город был переполнен людьми, лишившимися крова, оставившими все в попытке спасти свою жизнь. Им также нужна была поддержка. И мы с фрейлинами, и некоторыми придворными дамами, пожелавшими вступить в ряды волонтеров, выезжали в город, раздавали еду, общались с новоприбывшими и хрустально-горцами, играли с детьми. И, улыбаясь, к сожалению, наши улыбки были не настоящими, не переставали повторять, что скоро жизнь наладится. Скальде очень не нравилось то, что я так активно начала принимать участие в программах помощи обездоленным и раненым. Он злился. Он или его дракон? Мне уже было не понять, кто там у них сейчас за главного и кто прячется за этой ледяной маской. И все пытался запереть меня в замке. Герхельд хотел, чтобы его Ари вела себя тише воды ниже травы. Сидела, в общем, и не отсвечивала. Но старейшины вдруг неожиданно меня поддержали. К моему удивлению и удивлению Скальде. Они согласились, что императрице в трудную минуту надлежит находиться со своим народом, а не вышивать гладью крестиком безопасности. В этот раз Тальден уступил. Не сразу, но все же сдался. Наверное, просто устал со мной спорить и бодаться. А главное, со мной встречаться. Я видела, как всякий раз при виде меня его глаза захлестывает тьма, а на лицо опускается ледяное забрало. С каждой такой встречей, каждым холодным взглядом, надежда, что когда-нибудь у нас все наладится, таяла, как когда-то я таяла в объятиях дракона. Но теперь не было ни жарких объятий, ни кружащих голову поцелуев. Только холод, которым заражал все вокруг хозяин ледяного лога. Быть может, когда с древней будет покончено, мне действительно будет лучше вернуться на землю. А еще не помешало бы почаще вспоминать о семейном проклятии и о том, что я не могу быть счастлива в браке. Я ведь королева? Королева. Пламенный привет прелюбодейке, прабабке и проклявшей нас ведьме-гадине. С каждым днем я все больше чувствовала себя Нет, даже не натянутой до предела струной, тонюсеньким волокном, которое от малейшего колебания воздуха могло порваться. Это неопределенность, неопределенность во всем, ожидание катастрофы, тьма и стужа в глазах любимого мужчины выматывали, выжимали из меня все соки. И я так не могу больше. Сама не поняла, что произнесла это вслух. У Кристель, игравшей на лютне, дрогнули руки. Музыкальный инструмент жалобно тренькнул, а все звуки поглотила повисшая в комнате тишина. Я захлопнула книгу, которую читала, не читая, если так можно выразиться. Просто бездумно пролистывала страницы. Отложив очередную страшилку про далекое прошлое Адольфивы, поднялась. «Аня?» Ариэла удержала меня за руку. «Ты же понимаешь, он...» «Понимать понимаю, но не могу запретить себе чувствовать. Не могу больше сходить с ума от этих чувств. Все в порядке», — повела локтем, и пальцы подруги безжизненно соскользнули на кресло. «Продолжай играть, Кристель», — попросила черноволосую красавицу и вышла, снова оставив Фрейлин мучиться любопытством, а Ариэлу изнывать от беспокойства. Ничем не выдавая своего состояния, когда кажется, будто внутри закручивается маленький, но такой опасный торнадо, прошла коридорами замка к покоям императора. Шла не спеша, как и подобает настоящей королеве, провожаемая поклонами придворных и тенями, скользящими по порыжевшим под бликами пламени стенам. На замок опустился густой, напоенный запахами весны вечер. Через узкие окна в ледяной лог проникали сладость цветов и стрекот кузнечиков, заглядывали робко звезды, еще один шаг, за ним другой, и вот уже передо мной расступается стража, охраняющая вход в святая святых, кабинет Скальды. Молоденький паж пытается меня задержать, сказать, что его великолепие, как всегда, занят и, как обычно, не может меня сейчас принять. Но, памятуя о том, что ее лучезарность питает слабость к ледяным кляпам, удерживать не отваживается, кланяясь, отступает в полумрак. Услышав, как распахнулись двери, Тальден оторвал взгляд от бумаг, веером рассыпавшихся по столешнице, резко поднял голову. Не уверена, что воздух может превратиться в сплошную толщу льда, но в тот момент я имела все шансы быть заживо замурованной в холоде, плеснувшим от него в меня. «Тебе лучше уйти, Аня!» Низкий, как рокот надвигающейся грозы, голос. Обычно в игре в гляделке Скальда всегда выходил победителем, но только не в этот раз. Я не отвела взгляд, ответила тихо, но твердо, закрывая за собой двери, отрезая его и себя от окружающего мира. «Не уйду», оставаясь наедине с хищником. Ледяной откинулся назад, не расслабленно, не царственно-вальяжно, как обычно любил сидеть на троне, за пиршественным столом или где угодно. Сейчас в его позе угадывалась напряженность. Широкая рубаха скрадывала тренированное тело, но я почти видела, как каменеет каждая мышца на груди, на руках Тальдена. Вот и на шее вздулась темная жилка, и виной тому моя близость. Он замер, будто зверь, цепко следящий за глупой мышкой, добровольно решившийся на самоубийство. Я чувствовала на себе его взгляд, тяжелый, давящий, выбивающий из-под ног опору. Так и хотелось от него попятиться, отшатнуться от Скальды или от дракона, потому что сейчас в нем было больше звериного, чем людского. «Если это опять из-за Кьерда», — произнес он глухо. «Это из-за меня», — перебила я. Усилием воли заставила себя шагнуть вперед, к мужу, а не отпрыгнуть назад от дракона, как несколькими минутами ранее от меня отпрыгнул Паш. «И из-за тебя, из-за нас, Аня. И почему всякий раз, когда он произносит мое имя, мое настоящее имя, мне слышится рычание хищника?» Мурашки побежали по коже, но я тут же велела им отложить забег и не отвлекать меня от важного разговора. Иногда мне хочется сдаться. Еще один шаг, золотой круг, очерченный догоравшей на письменном столе свечой. Она выхватила из тьмы мое лицо, наверняка бледное, с пятнами лихорадочного румянца на щеках. Его же по-прежнему окутывал полумрак. Плюнуть на все и сбежать. Домой, на землю. Но не потому, что боюсь древней или этой вашей войны, зомби-колдунами. Я боюсь другого, что так будет всегда. Лед в твоем сердце и в глазах, когда ты смотришь на меня. Вот как сейчас. Я боюсь тьмы, что поселилась в тебе из-за меня. Если боишься, тогда почему пришла? Выдохнула облегченно. Меня не перебили на полуслове, как это бывало раньше. не поднялись из-за стола решительно, чтобы подхватить под руку и под самым нелепым предлогом выставить из кабинета. «Потому что еще больше я боюсь потерять тебя. Сначала убегала я, теперь ты делаешь все возможное, чтобы находиться как можно дальше от меня. Но, может, для разнообразия попробуем сделать шаг навстречу друг другу? Скальда, перестань от меня закрываться, пожалуйста». Он все-таки поднялся и стол обошел, бесшумно, как будто подкрадываясь, отчего я еще сильнее почувствовала себя наивной наружкой, непонятно с чего поверившей в чудо. Что один несчастный разговор изменит что-то к лучшему, а не испортит все окончательно. Последнее было более вероятно. Ну точно, сейчас попросят. А скорее даже просить не станет. Просто выставит за дверь и прикажет стражникам проводить дуру лучезарность до ее покоев. Я внутренне напряглась, готовая стоять до конца, победного или фатального, скоро узнаем. Но вместо всего, что уже настроилась услышать, услышала тихие слова. «Аня, я люблю тебя, но магия в моей крови слишком сильна. Силен дракон, сейчас как никогда». Меня заклинило на первой фразе. Все остальное, бла-бла-бла, мозг категорически отказывался переваривать. «Это сейчас что такое было?» Признание, которое уже и не чаяло услышать? Так себе, конечно, на троечку. Мимолетное, оброненное, как бы между прочим. Но мне даже этого, между прочим, оказалось достаточно, чтобы вновь почувствовать твердую почву под ногами и послать к таграм собачьим все мысли о возвращении к родным пенатам. Я как-то незаметно оказалась возле стола, а Скальда возле меня. Иногда за его ревом я не слышу собственного голоса, своих мыслей. «Тебе лучше держаться от меня подальше», — сказал тот, кто в данный момент держаться от меня подальше явно не собирался, а наоборот сокращал расстояние между нами, безжалостно его уничтожая, из-за чего треклятые мурашки снова приготовились к старту. «Они делают шаги мне навстречу. Потом мы что-нибудь придумаем, позже. Но сейчас я не могу бороться со всеми вами. С древней, тобой, драконом. Со мной бороться не надо». «И с собой тоже», — тихо возразила я, подаваясь от стола к ледяному магу. И тут же обратно, когда глаза Герхельда от этого порывистого движения затянуло туманом звериной ярости. Рискуя утонуть, захлебнуться во тьме драконьего взгляда, тем не менее внимательно посмотрела на Скальда. «Он не сможет меня принять, если ты продолжишь сдерживать его, подавлять». И снова губы плотно сжаты, руки напряжены. Снова от него веет холодом, пробирающимся под платье и дальше. Но этот холод вместе с близостью ледяного обжигает похлеще раскаленного под солнцем песка какой-нибудь Сахары и начинает казаться, будто со мной вот-вот случится самовозгорание. Сейчас его глаза были, как грозовое небо над долиной, в которой состоялся злосчастный поединок, а в моих застыла одна только надежда, чтобы не оттолкнул снова, не начал говорить, что мне следует возвращаться к себе, усаживаться возле камина с очередным ледяным цветиком и смотреть на маму с бабушкой. Герхельд надеялся, что ностальгия по близким окажется сильнее моих к нему чувств, и я уступлю уговорам, вернусь на землю. Потому и забрасывал меня цветами. Я по родным действительно скучала, но даже тоска по ним не могла заставить отказаться от Скальды, от своих к нему чувств. Сейчас еще более ярких, острых, почти болезненных, от которых мутился рассудок и начиналось самое настоящее головокружение. «Ты боишься тьмы во мне, а я боюсь сделать тебе больно. Потому и убегаю, Аня. Отталкиваю, стараясь не видеть тебя, не слышать, не чувствовать с собой рядом. Это может быть опасно для тебя». Сейчас я чувствовала тяжесть ладони на своем плече. Прохладные пальцы задевали шелковое обрамление наряда, а потом скользнули выше по оголенной коже к такой чувствительной впадинке над ключицей. Воздух вокруг вдруг странным образом накалился, так, что даже стало трудно дышать. «Но тем самым ранишь меня еще сильнее. Хочет твое второе я меня ненавидеть, пожалуйста, я не против. Но пусть не думает, что отвечу ему тем же. Так и передай своему зверю, что я не сдамся. Пусть рычит, ревет или что он там у тебя в голове выделывает. Не отступлю, потому что я тебя, вас обоих, безумно люблю». Мое собственное признание показалось мне куда более проникновенным. На пятерочку. Может, с минусом, потому что сказано было дрогнувшим от волнения голосом. Зато искренне. «Отпусти его, Скальда. «Отпусти себя. Позволь любить вас обоих, узнать лучше его и тебя». «Ты не понимаешь, о чем просишь». Он попробовал отойти, вновь выстроить между нами стену. Но я не позволила. Удержала за руку, вцепилась в его рубашку. «Он выбрал меня, а значит, не сделает мне больно. Я в этом уверена, и ты не бойся». «Аня», — простонал сквозь зубы. «Перестань с собой бороться, и со мной тоже», — закончила еле слышно. Тальден шумно выдохнул, ноздри его раздувались, и грудь часто вздымалась от тяжелого дыхания, пламенем оседавшего на моих губах. Пальцы мужа скользнули вверх, сомкнулись на моей шее, сдавили сильнее, на какой-то миг показавшийся опасно долгим, выбивая из легких воздух, заставляя мир вокруг стираться, расплываться некрасивыми чернильными кляксами. Но я не сводила с дракона взгляда, смотрела ему в глаза. Сейчас это были его глаза, зверя, а не человека, который так напугал меня в день помолвки, самым бессовестным образом скинув в пропасть, а потом дважды спас от гибели, которого я, обманув, предала, и который сейчас пристально смотрел на меня. Казалось, зрачки ледяного сужаются по-звериному, вытягиваются в нитку, разрывая надвое стальную радужку. Может, и правда вытянулись, а может, причиной внезапного видения была невозможность вдохнуть полной грудью. Сфокусироваться на этой мысли я не смогла. Когда от обморока отделяет всего каких-то несколько мгновений, вообще сложно на чем-либо фокусироваться. Скорее почувствовала, чем заметила, как от ледяного во все стороны потянуло холодом. Меня же, напротив, захлестнуло огнем, ворвавшимся в меня вместе с нечеловеческим рычанием и яростным жестким поцелуем. Герхельд дернул меня на себя, одним резким движением впечатывая в твердую грудь. Успела вдохнуть, глотнуть обжигающий зимней прохладой воздух, прежде чем мне снова запечатали рот поцелуем. Требовательным и жадным, словно целовал впервые в жизни, а все прошлые поцелуи для него не существовали. Не существовало прошлого, и будущего могло не быть. Только один этот миг, в котором мне хотелось пропасть, затеряться, навсегда в нем остаться. Тальден прошелся по моим губам нетерпеливым касанием, требовательно их размыкая большим пальцем, не сводя с меня хмельного нечеловеческого взгляда. Сильные толчки в груди отсчитывали секунды, когда я вбирала его в себя вместе с тяжелым дыханием ледяного. А потом его ладонь скользнула назад, легла на затылок. Быстрое движение пальцев, собирающих мои волосы в кулак, запрокинуло голову, когда он слегка потянул назад, задрожала от полыхнувшего в его глазах желания и сама потянулась к средоточию его страсти. «Сумасшедшая!» — прошептал он хрипло, явно намекая, что нарываясь на самые неожиданные последствия, и снова завладел моими губами в грубом, почти болезненном укусе поцелуя, проникая глубоко, покоряя, заставляя снова терять сознание от нехватки кислорода и дрожать не то от бьющего в меня из него жара, не то от царившего вокруг холода. Под ногами Скальда хрустел, крошась лед. Откликаясь на мощный выплеск силы, на близость дракона-мужчины, моя собственная, часть ледяного, ставшая единым целым с моей душою, тут же пробудилась, вырвалась на волю, облекая все вокруг в зиму. Кажется. Я не видела, что творилось в кабинете. Окружающая обстановка смазалась до состояния густого тумана, скрывшего мебель, затянувшего бельмом окна и трепетавшее над свечами пламя. Впрочем, нашего с Тальденом пламени хватило бы, чтобы осветить не только императорский кабинет, но и весь ледяной лог, самую темную безлунную ночь. Я чувствовала исходящую отовсюду стужу и жар, которым в меня било от близости мужа, резко подхватившего меня под бедра и прижавшего к стене, покрывшейся ледяными наростами. Бедные картины. Мысли о картинах и пагубном на них воздействии ледяной силы надолго не задержались в моем сознании. Покорно обхватила бедра своего мужчины ногами, подаваясь к нему, к его желанию, к своему ледяному пламени, отвечая на поцелуй, от которого губы горели, словно на них не осталось живого места, от которого кровь в венах воспламенялась, и напряжение внизу живота отзывалось во всем моем теле почти болезненными ощущениями. «Вот значит, как сильно твой дракон ненавидит меня!» — выдохнула шутливая, откинулась назад, зажмурилась, Все равно ничего не видела. Комната продолжала кружиться и таять вместе со льдом у меня за спиной, не выдержавшим температуры тела Ари, плавящейся в руках огненно-ледяного мага. «Он тебя не ненавидит. Он сходит по тебе с ума, Аня». Будоражащее, хриплое, сводящее с ума. Похоже, мы оба становимся сумасшедшими, когда оказываемся друг к другу слишком близко. «Обезумевший зверь, опасный зверь!» Твердые губы скользнули по изгибу шеи, целуя жадно, а скорее прикусывая, вырывая из меня стон не то боли, не то удовольствия. Все ощущения смешались, и каждое новое казалось острее, ярче предыдущего. «Непредсказуемый!» Я всхлипнула от прикосновения твердых пальцев к кромке чулок и выше, когда по бедру протянулись будоражащей прохладой воздух и горячая ладонь мужа. «Но ты мой зверь, и я не боюсь ни твоего безумства, ни твоей непредсказуемости», — прошептала в любимые губы. Поймала потемневший от желания взгляд дракона и скрикнула, когда он вошел в меня резко, яростно, жестко. «Ты сказала, что почти передумала». Хотела вернуться на землю. Движение вперед, от которого кружится голова, а пламя в одной точке рассыпается искрами, поджигающими всю меня. «Уже не хочу», — всхлипнула от последующего рывка, когда он, почти покинув меня, снова стал моим продолжением. «Хорошо, ведь я тебя все равно отпустить не смогу». Движение ко мне, в меня, с глухим рычанием и стоном. Моим, срывающимся с истерзанных поцелуями губ. Сильнее прижалась к мужу, потому что казалось, будто падаю в пропасть. Обвела его шею руками, вслушиваясь в тяжелое рваное дыхание, перемежавшееся с коротким низким рычанием. С каждым ударом он проникал в меня все глубже, заставляя невидимую пружину внутри сжиматься сильнее до предела, до тех пор, пока ее не отпустили, в момент, когда ледяной резко подался ко мне, зарычав, и меня накрыло. Накрыло нас обоих волной яркого, ослепляющего удовольствия. Оно схлынуло не сразу, ушло постепенно, оставив после себя приятную усталость, дрожь во всем теле, ощущение невесомости и лихорадочный стук сердца Тальдена под моей ладонью, заглушавший биение моего собственного. Я чувствовала себя невесомой пушинкой в сильных руках любимого мужчины. «Пойдем отдыхать», — прижавшись лбом к моему лбу, шепнул Скальда и устало зажмурился. «Всерьез? Хочешь отправить меня гулять в таком состоянии, в таком виде через весь замок?» — тихонько уточнила я. «И, если честно, боюсь, я сейчас просто никуда не дойду». Колени дрожали, ноги подкашивались. Я все еще чувствовала отголоски стихающего наслаждения, притуплявшего тянущую боль внизу живота. «Ко мне идти ближе, и я могу тебя отнести». Скальда отстранился, на миг отпуская меня, позволяя встать на ноги. Правда, тут же подхватил снова, когда я неуклюже попыталась ухватиться за стену рукою и чуть не проехалась по ней до пола. «К нам!» — поправился. В ту ночь я впервые спала в покоях императора, и впервые за долгое время мне не хотелось просыпаться, а хотелось навсегда остаться в его объятиях.